Лютов обожженно вертелся у стола, теряя туфли с босых ног. Садясь на стул, он склонялся головою до колен, качаясь, надевал туфлю, и нельзя было понять, почему он не падает вперед головою о пол. Взбивая пальцами сивые волосы дьякона, он взвизгивал: «Самгин! Вот человек! Даже не человек, а храм! Молитесь благодарно силе, создающей таких людей!» Дьякон углубленно настраивал гитару. Настроив, он встал и понес ее в угол. Клим увидал перед собой великана с широкой плоской грудью, обезьяньими лапами и костлявым лицом Христа. Из темных ям на этом лице отвлеченно смотрели огромные водянистые глаза. Налив четыре больших рюмки золотистой водки, Лютов объявил: «Польская старка бьет без промаха. Предлагаю выпить за здоровье Алины Марковны Телепневой, бывшей моей невесты. Она меня...» «Она отказала мне, Самгин?» «Отказала солгать душою и телом. Глубоко, искренне уважаю. Ура! Ура!» — повторил дьякон за могильным басом. После двух рюмок необыкновенно вкусной водки и дьякон, и Лютов показались Климу менее безобразными. Лютов даже и не очень пьян, а только лирически и до ярости возбужден. В его косых глазах горело нечто близкое исступлению. Он вопросительно оглядывался, и высокий голос его внезапно, как бы от испуга, не спадал до шепота. — Костя! — кричал он. — Ведь надо иметь хорошую душу, чтоб отказаться от больших денег. Макаров, усмехаясь, толкал его к дивану и уговаривал ласково: — Ты сядь, посиди спокойно. — Стой! Я большие деньги и больше ничего. Еще я жертва, приносимая истории себе самой за грехи отцов моих. Остановясь среди комнаты, он взмахнул руками, поднял их над головой, как будто купальщик, намеренный нырнуть в воду. Когда-нибудь на земле будет жить справедливое человечество. И оно на площадях городов своих поставит изумительной красоты монументы и напишет на них... Он задохнулся, замигал и взвизгнул. И напишет предшественникам нашим, погибшим за грехи и ошибки отцов, напишет. Клим видел, как под рубахой трясутся ноги Лютова, и ждал, что из его вывихнутых глаз потекут слезы. Но этого не случилось. После взрыва отчаянного восторга своего Лютов вдруг как будто отрезвел, стал спокойнее и, уступив настояниям Макарова, сел на диван, отирая рукавом рубахи вдруг и обильно вспотевшее лицо свое. Клим находил, что купеческий сын страдает весьма забавно. Он не возбуждал каких-либо добрых чувств, не возбуждал и снисходительной жалости. Наоборот, Климу хотелось дразнить его. Хотелось посмотреть, куда еще может подпрыгнуть и броситься этот человек. Он сел на диван рядом с ним. — Вы очень хорошо сказали о монументах. Лютов, крутя головой, обвел его воспаленным взглядом, закачался, поглаживая колени ладонями. — Поставят монументы, — убежденно сказал он, — не из милосердия. Тогда милосердию не будет места, потому что не будет наших накожных страданий. Монументы поставят из любви к необыкновенной красоте правды прошлого, и поймут и оценят эту красоту. У стола дьякон, обучая Макарова играть на гитаре, говорил густейшим басом: «Согните пальцы круче, крючковати». — Вы извините меня, — заговорил Клим, — но я видел, что Алина... Лютов перестал гладить колени и сидел согнувшись. — Она в сущности не умная девушка. — Женская в ней умная. Мне кажется, она не способна понять, за что надо любить. — Причем здесь за что? — спросил Лютов, резко откинувшись на спинку дивана, и взглянул в лицо Самгина обжигающим взглядом. — За что? Это от ума. Ум против любви, против всякой любви. Когда его преодолеет любовь, он извиняется. Люблю за красоту, за милые глаза, глупую за глупость. Глупость можно окрестить другим именем, глупость многоименна. Он вскочил, подошел к столу и, схватив дьякона за плечи, стал просить. — Егор, почитай о неразменном рубле. Ну, пожалуйста. — При незнакомом человеке, — вопросительно и смущенно сказал дьякон, взглянув на Клима. — Хотя мы как будто уже встречались. Клим любезно улыбнулся. — С молоду одержим стихотворной страстью, но конфужус людей просвещенных, понимая убожество свое. Дьякон все делал медленно, с тяжелой осторожностью. Обильно посыпав кусочек хлеба солью, он положил на хлеб колечко лука и поднял бутылку водки с таким усилием, как двухпудовую гирю. Наливая в рюмку, он прищурил один огромный глаз, а другой выкатился и стал похож на голубиное яйцо. Выпив водку, открыл рот и гулко сказал «О!». А прежде чем положить хлеб с луком в рот, он, сморщив ноздри длинного носа, понюхал хлеб, как цветок. Лютов стоял, предостерегающе подняв правую руку, крепко растирая левую неровно отросшую бородку. Макаров, сидя у стола, сосредоточенно намазывал икрою калач. Клим Самгин на диване улыбался, ожидая неприличного и смешного. — Ну вот, — сказал дьякон и начал протяжно, раздумчиво, негромко. Не спалось Господу Иисусу, и пошел Господь гулять по звездам, по небесной золотой дороге, со звезды на звездочку ступая. Провожали Господа Иисуса Николай, епископ Мирликийский, да Фома, апостол, только двое. Слушать его было трудно. Голос гудел глухо, церковно, мял и растягивал слова, делая их невнятными. Лютов, прижав локти к бокам, дирижировал обеими руками, как бы укачивая ребенка, а иногда точно сбрасывая с них что-то. Думает Господь большие думы, смотрит вниз, внизу земля вертится, кубрем вертится черный шарик, черт его железной цепью хлещет. — А? — спросил Лютов, подмигнув к нему. Лицо его вздрогнуло круглой судорогой. — Не мешай, — сказал Макаров. Клим все еще улыбался, уверенно ожидая смешного. А дьякон, выкатив глаза, глядя в стену на темную гравюру в золотой раме, гудел. — Был я там, — сказал Христос печально. А Фома апостол усмехнулся и напомнил. — Чай мы все оттуда. Поглядел Христос во тьму земную и спросил угодника Николу, кто это лежит там у дороги, пьяный, что ли, сонный, аль убитый? — Нет, — ответил Николай угодник, — это просто Васька Калужанин, о хорошей жизни замечтался. Закрыв глаза, Лютов мотал встрепанной головою и беззвучно смеялся. Макаров налил две рюмки водки, одну выпил сам, другую подал Климу. — Тут Христос мечтателем мир воля опустился голубем на землю, встал пред Васькой, спрашивает Ваську. — Я Христос, узнал меня Василий? Васька перед Богом на колени умилился духом, чуть не плачет, Господи, бормочет, вот так штука, мы тебя сегодня и не ждали. Что ж ты не сказался мне заранее, я бы сбил народ тебе навстречу, мы бы тебя встретили со звоном всем бы нашим жиздринским уездом, усмехнулся Иисус в бородку. Говорит он мужику любовно, я ведь на короткий срок явился, чтоб узнать, чего ты, Вася, хочешь. Лютов, протянув левую руку Самгину и дирижируя правой, шепнул со свистом: «Слушайте!» Васька Клужанин рот разинул, обомлел от радости Василий, а потом слюну глотая шепчет: «Дай же ты мне, Господи, целковый! Знаешь, неразменный этот рублик, как его не трать, а не стратишь, как ты не меняй, не разменяешь!» «Гениально!» — крикнул Лютов и встряхнул руками, как бы сбрасывая что-то под ноги дьякону, а тот, горестно изогнув брови, шевеля тройною бородою, говорил: «Денег у меня с собою нету. Деньги у Фомы, у казначея, он теперь Иуду замещает». Лютов уже не мог слушать. Подпрыгивая, извиваясь, потеряв туфли, он шлепал голыми подошвами и кричал: «Каково? А каково?» Подняв лицо и сжатые кулаки к потолку, он пропел гнусавым голосом старенького дичка: «Неразменный рублик подай, Господи! Нет, Фома-то, а? Скептик Фома на месте Иуды, а?» «Прекрати судороги, Володька», — грубо и громко сказал Макаров, наливая водку. «Довольно неистовство», — прибавил он сердито. Лютов оторвался от дьякона, которого обнимал, наскочил на Макарова и обнял его. «Ты все о моем достоинстве заботишься? Не надо, Костя, я знаю, не надо. Какому дьяволу нужно мое достоинство? Куда его? И не заграждай уста, вала молотяща, Костя». Самгин был удивлен и растерялся. Он видел, что красивое лицо Макарова угрюмо, зубы крепко стиснуты, глаза влажны. — Ты, кажется, плачешь? — спросил он, нерешительно улыбаясь. — А что же, смеяться? — Это, брат, вовсе не смешно, — резко говорил Макаров. — То есть смешно? — Да, пей, вопрошатель, черт знает что. Мы, русские, кажется, можем только водку пить и безумными словами все ломать, и искажать, и жутко смеяться над собой и вообще. Он отчаянно махнул рукой. Климу стало неловко. От выпитой водки и странных стихов дьякона он вдруг почувствовал прилив грусти. Прозрачная и легкая, как синий воздух солнечного дня поздней осени, она, не отягощая, вызывала желание говорить всем приятные слова. Он и говорил, стоя с рюмкой в руках против дьякона, который, согнувшись, смотрел под ноги ему: «Очень оригинально это у вас и неожиданно. Признаюсь, я ждал комического». Дьякон выпрямился, осветил побуревшее лицо свое улыбкой почти бесцветный глаз. «Комическое тоже имеется. Это ведь сочинение длинное, 86 стихов. Без комического у нас нельзя, неправда будет. Я вот похоронил, наверное, не одну тысячу людей, а ни одних похорон без комического случая не помню. Вернее будет сказать, что лишь такие и памятны мне. Мы ведь и на самой горькой дороге о смешной спотыкаемся. Такой народ!» Изломанно свалившись на диван, Лютов кричал, просил: «Оставь, Костя, право бунта, Костя! Бабий бунт, истерика, иди облей голову холодной водой!» Макаров легко поднял друга на ноги и увел его. А дьякон на вопрос Клима, что же сделал Васька Калужанин с неразменным рублем, задумчиво рассказал: «Вернулся Христос на небо, выпросил у Фомы Целкова и бросил его Ваське. Запил Василий, загулял, конечно, как же иначе-то. Пьет, доест, восяга, девок портит, молодым парням гармонии дарит, стариков за борды таскает, сам орет на всю Калужскую землю: мне плевать на вас, земные люди. Я хочу, грешу, хочу, спасаюсь, все равно мне двери в рай открыты, мне Христос, приятель закадышный». Ну, а ужасный разбойник поволжский Никита, узнав, откуда у Васьки неразменный трубль, выкрал монету, влез воровским манером на небо и говорит Христу: «Ты, Христос, неправильно сделал. Я за рубль за великие грехи каждую неделю хожу, а ты его лентяю подарил. Гуляки, нехорошо это». Вошел Лютов с мокрой, гладко причесанной головой, в брюках и рубахе косоворотки. «Конец! Конец! Скажи!» — закричал он. Дьякон усмехнулся. «Так ведь я и говорю. Согласился Христос с Никитой. Верно, — говорит, — ошибся я по простоте моей. Спасибо, что ты, — говорит, — поправил дело, хоть разбойник. У вас, — говорит, — на земле все так запуталось, что разобрать ничего невозможно. И, пожалуй, верно вы говорите. Сатане в руку, что доброта да простота хуже воровства. Ну, все-таки пожаловался, когда прощались с Никитой. Плохо, — говорит, — живете, совсем забыли меня». А Никита и сказал: «Ты, Христос, на нас не обижайся. Мы тебя, Иисус, не забываем. Мы тебя и ненавидя любим. Мы тебе и ненавистью служим». Глубоко, шумно вздохнув, дьякон сказал: «Вот и конец. Никто не может понять этого!» — закричал Лютов. «Никто! Вся эта европейская мордва никогда не поймет русского дьякона Егора Ипатьевского, который отдан под суд за кощунство и богохульство из любви к Богу. Не может!» «Это правда. Бога я очень люблю», — сказал дьякон просто и уверенно. «Только у меня требования к нему строгие. Не человек, жалеть его не за что. Стой, а если его нет, утверждающие все ошибаются», — вмешался Макаров. «Бога нет, отец дьякон», — сказал он тоже очень уверенно. «Нет, потому что глупо все». Лютов взвизгивал, стравливая спорщиков, и говорил Самгину: «Знаете, за что он под суд попал? У него в стихах Богоматерь, беседуя с дьяволом, упрекает его: „Зачем ты предал меня слабому Адаму, когда я была Евой? Зачем? Ведь с тобой живя, я бы землю ангелами заселил. А, каково?» Клим слушал, и его возбужденный, сверлящий голос и глуховатый бас дьякона: «Конечно, это громогласной медью трубит, когда маленький человечек вселенную именует глупостью, но все-таки это смешно. Женщина создана глупо. На этом я согласен. Вообще плоть будто бы на противоречиях зиждется. Но, может быть, это потому, что пути слияния ее с духом еще неведомы нам. Вы, церковники, издеваетесь над женщиной?» Лютов толкал Клима, покрикивая с восторгом: «Кто посмеет говорить о Боге так, как мы?» Клим Самгин никогда не думал серьезно о бытии Бога. У него не было этой потребности. А сейчас он чувствовал себя приятно охмелевшим, хотел музыки, пляски, веселья. «Поехали бы куда-нибудь», — предложил он. Лютов повалился на диван, подобрал ноги под себя и спросил, усмехаясь: «К девчонкам? Но ведь вы, кажется, жених, а?» «Я? Нет», — сказал Самгин. И неожиданно для себя добавил: «Та же история, что у вас». Он тотчас поверил, что это так и есть. В нем что-то разорвалось, наполнив его дымом едкой печали. Он зарыдал. Лютов обнял его, начал тихонько говорить утешительное, ласково произнося имя Лидии. Комната качалась, точно лодка. На стене ее светился серебристо, как зимняя луна, и ползал по дуге, как маятник циферблат часов Мозера. «Ты очень не нравился мне», — говорил Клим, всхлипывая. «Всем не нравлюсь. Ты революционер? Все мы революционеры. Значит, Константин Леонтьев прав, Россию надо подморозить». «Дурак!» — испуганно сказал Лютов. «Тогда ее разорвет, как бутылку, и крикнул: «А, впрочем, черт с ней, пусть разорвет, и чтоб тишина!» Потом все четверо сидели на диване. В комнате стало тесно. Макаров наполнил ее дымом папирос, дьякон густотой своего баса, было трудно дышать. «Души исполнены обид, разум же весьма смущен. Остановись на этом, дьякон. Жизнь не поле, не пустыня, остановиться негде». Слова били Самгина по вискам, толкали его. «Не позволю порицать науку!» — кричал Макаров. Дьякон зашевелился и стал медленно распрямляться. Когда он длинный и темный, как чья-то жуткая тень, достиг головой потолка, он переломился и спросил сверху: «А это слышали?» Качаясь, точно колокол, он взревел, загудел. «Сомневающимся в бытии Божьем, анафема, анафема, анафема!» Пронзительно, с восторгом запел Лютов. Дьяков вторил ему торжественно, погребально. «Молчать!» — заорал Макаров. Рев дьякона оглушил Клима и столкнул его в темную пустоту. Из нее его поднял Макаров. «Вставай, уже пятый час!» Самгин медленно поднялся, сел на диване. Он был одет, только сюртук и сапоги сняты. Хаос и запахи в комнате тотчас восстановили в памяти его пережитую ночь. Было темно. На столе среди бутылок двухцветным огнем горела свеча. Отражение огня нелепо заключено внутри пустой бутылки белого стекла. Макаров зажигал спички, они, вспыхнув, гасли. Он склонился над огнем свечи, ткнул в него папиросы, погасил огонь и выругался: «О, черт!» Потом спросил: «Что ж, ты думаешь, Лидия влюбилась в этого идиота?» «Да», — сказал Клим, но через 2-3 секунды прибавил: «Наверное». «Ну, иди мойся». Ему удалось зажечь свечу. Клим заметил, что руки его сильно дрожат. Уходя, он остановился на пороге и тихо сказал: «Там сейчас дьякон стихи читал о Богородице, о дьяволе и слабом человеке Адаме. Хорошо. Умное бестие, дьякон». Чертя в воздухе огнем папиросы, он проговорил: «Не Христос, не Авель нужен людям. Людям нужен Прометей, Антихрист. Это ловко сказано». Швырнул папиросу на пол и ушел. Лысый старик с шишкой на лбу помог Климу вымыться и безмолвно свел его вниз. Там, в маленькой комнатке за столом, у самовара сидело трое похмельных людей. Дьякон, еще более похудевший за ночь, был похож на привидение. Глаза его уже не казались Климу такими огромными, как вчера. Нет, это довольно обыкновенные, жидкие и мутные глаза пожилого пьяницы. И лицо у него, в сущности, изврядное. Такие лица слишком часто встречаешь. Если бы он сбрил тройную бороду и подстриг волнистую овчину на голове, он был бы похож на ремесленника, человек для анекдота. Он говорит языком рассказов Горбунова. «Гитара требует характера мечтательного». «Кость, перестань терзать гитару», — скорее приказал, чем попросил Лютов. Клим жадно пил крепкий кофе и соображал. Роль Макарова при Лютове — некрасивая роль переживальщика. Едва ли этот раздерганный, хамоватый болтун способен внушить кому-либо чувство искренней дружбы. Вот он снова начинает чесать скучающий язык. «Ну, как это понять, дьякон, как это понять, что ты, коренной русский человек, существо необыкновеннейшей душевной пестроты, скучаешь?» Дьякон, посыпая солью кусок ржаного хлеба, глухо кашлянул и ответил: «В скуке ничего коренного русского нет. Скукой все люди озабочены. Но какой? и Вольтер скучал. И тотчас, как будто куча стружек, вспыхнул спор. Лютов, подскакивая на стуле, хлопал ладонью по столу, визжал, дьякон хладнокровно давил его крики тяжелыми словами. Разравнивая ножом соль по хлебу, он спрашивал, — Да есть ли Россия-то? — По-моему, такой, как ты, Владимира, видишь, нету. — Ух, как вы надоели! — сказал Макаров и отошел с гитарой к окну, а дьякон упрямо долбил. Храмы у нас есть, а церковь отсутствует. Католики все веруют по-римски, а мы по-синодски, по-уральски, по-таврически, и уж беси знают, как еще. Но почему? Почему, Самгин? Клим, сунув руки в карманы, заговорил. Как всякая идеология, религиозные воззрения тоже слышали. — грубовато сказал дьякон. — У меня сын тоже марксист. Поэтому обещал быть Некрасовым. А теперь утверждает, что безземельный крестьянин не способен веровать в Бога зажиточного мужика. Нет, суть не в этом. Это поистине нищета философии. Настоящую же нищету... Философию или философию нищеты мы вот с господином Самгиным слышали третьего дня. Философ был неказист, но надо сказать, что он преискусно оголял самое существо всех и всяческих отношений, показывая скрытый механизм бытия нашего, как сплошное кровопийство. Трижды слушал я его и спорил, а при обороте устойчивость мысли его не мог, однако. Сына моего могу поставить в тупик на всех его ходах, а этого не могу.